«Сразу направо». Я опять побежала. На поезд бежать позволительно. Я повернула к станции и услышала сзади шаги. Маленький человек с большим носом оказался неплохим бегуном. Я предвидела, что меня могут остановить до того, как я попаду на нужную платформу. Посмотрела на часы, без минуты 11. Можно успеть, если план удастся. Я влетела на станцию через главный вход Седерли, а сейчас мчалась через боковой выход. Передо мной был боковой вход на почту, главный вход в которую находился на улице Эддерли. Как я и ожидала, мой преследователь вместо того, чтобы догонять меня, бросился вниз по улице, чтобы перехватить меня, когда я появлюсь из главного выхода, или предупредить полицейского. В мгновение я проскочила через улицу и опять вернулась на станцию. Я бежала как сумасшедшая. 11. Длинный поезд отправлялся, когда я появилась на платформе. Носильщик пытался остановить меня, но я увернулась и прыгнула на подножку, преодолела 2 ступеньки и открыла дверь. Спасена! Поезд набирал скорость. Мы проехали мимо человека, стоящего одиноко на краю платформы. Я помахала ему. «До свидания, мистер Пиджит!» – закричала я. Никогда не видела более ошеломленного лица. Он выглядел так, будто узрел привидение. Через пару минут у меня начались неприятности с проводником, но я нашла выход из положения. «Я секретарь сэра Юстаса Педлера», — сказала я высокомерно. «Проводите меня в его вагон». Сюзанна и полковник Рейс стояли на обзорной площадке. Они изумленно вскрикнули, увидев меня. «Добро пожаловать, мисс Энн», — воскликнул полковник Рейс. «Откуда вы свалились? Я думал, вы уехали в Дурбан. Что за непредсказуемое создание?» Сюзанна не сказала ничего, но в ее глазах мелькали сотни вопросов. «Я должна заявить о прибытии своему шефу», — сказала я серьезно. «Где он?» «В своем офисе, среднее купе. Что-то диктует на немыслимой скорости бедной мисс Петтигрю». «Такой трудовой энтузиазм – нечто новое для меня», – заметила я. «Хм!» – издал смешок полковник Рейс. «Я полагаю, его идея в том, чтобы загрузить мисс работой так, чтобы она была прикована к пишущей машинке до конца дня». Я засмеялась. Затем в их сопровождении отправилась искать сэра Юстаса. Он ходил взад-вперед по купе, изливая потоки слов на бедную секретаршу, которую я сейчас впервые увидела. Высокая угловатая женщина в сером одеянии, в пенсне и с умным видом. Мне показалось, что ей трудно поспевать за сэром Юстасом. Ее карандаш так и мелькал, и она напряженно хмурилась. Я вошла в купе. «Я прибыла, сэр», — сказала я дерзко. Сэр Юстас замер в середине сложной фразы о положении рабочих и уставился на меня. Мисс Петтигрю, видимо, была нервным созданием, поскольку подпрыгнула, будто в нее стреляли. «Бог мой!» — воскликнул сэр Юстас. «А что же с молодым человеком в Дурбане?» «Я предпочла вас», — сказала я нежно. «Дорогая», — сказал сэр Юстас, — «вы можете взять меня за руку сейчас же». Мисс Петтигрю закашлялась, и сэр Юстас поспешно отдернул руку. «Ах, да», — сказал он, — «дайте вспомнить, где мы». «Да, Тельман Рус в своей речи... Что случилось? Почему вы не записываете?» «Кажется», — заметил полковник Рейс мягко, — «мисс Петтигрю сломала карандаш». Он взял у нее карандаш и подточил. Сэр Юстас пристально посмотрел на него так же, как и я. В тоне полковника Рейса было нечто странное.